«Привет, красавчик», — сказала Лейс, заставив его усмехнуться, прежде чем он взял ее руку и поцеловал, заставив ее захихикать. «Ну, разве вы не джентльмен?» — сказала Лейс, заставив его ухмыльнуться. «Моя мать учила меня проявлять уважение и любовь к женщинам, так что спасибо ей за это», — сказал Шон. «Я бы сделал это, если бы мог, но сейчас она в лучшем месте, не так ли?» — сказала Лейс, заставив его кивнуть. «Пойдем ко мне в кабинет», — сказал Шон, нежно взяв ее за руку и заставив хихикать, когда они шли в его офис. «Ладно, мой вопрос, прежде чем мы начнем, таков, какого черта Кларк Кент опубликовал это дерьмо?» — спросил Шон, показывая ей газету. «Я думаю, он из тех людей, которые не поддерживают всадника». Лейс сказала, что собирается поговорить с Кларком после этого. «Итак, что вы можете сказать мне о всаднике лично?» — спросила Лейс, доставая записную книжку. «Ну, я могу сказать вам, что 90% мира говорит о нем. Он тот, кто делает свою работу постоянно. Правда, я не совсем в порядке с убийствами, но если это сделает работу хорошо, и люди будут в безопасности, это того стоит. Что ты о нем думаешь?» — спросил Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Ну, он загадочный, это точно. Он появляется из ниоткуда и делает то, что делает так легко, и спас бесчисленное множество жизней. Но мой вопрос к вам таков: как вы думаете, всадник сильнее Супермена?» — спросила Лейс. «Да, знаю. У гонщика есть бесчисленное множество других способностей: суперсила, суперисцеление, почти неуязвимость, и этот велосипед меняет его дизайн», — сказал Шон. «Плюс у него есть одна способность, которая может уничтожить Супермена навсегда, не убивая его», — сказал Шон. «О, действительно, и что это?» — с интересом спросила Лейс. «Он может забрать всю свою силу навсегда, лишь бы удержать ее достаточно долго». Шон сказал, что шокирует ее, так как отнять силы у таких людей, как он, было неслыханно. «Вау, в это трудно поверить», — сказала Лейс. «Ну, если Супермен достаточно разозлит его, он скорее всего использует его против него», — сказал Шон, прежде чем Тревор вошел. «Босс, мы готовы начать», — сказал Тревор. «Лейс, пойдем с нами, я хочу тебе кое-что показать», — сказал Шон, заставляя ее кивнуть. Шон повел Лейс в одну из лабораторий, где Клейфис был погружен в большой цилиндр, похожий на трубку с зеленой жидкостью. «Разве это не глиняное лицо?» — спросила Лейс. «Ага, один из выживших после нападения всадника на Аркхем пару дней назад», — сказал Шон. «Что они с ним делают?» — спросила Лейс с легким беспокойством. «Делать то, что Бэтмен никогда бы не сделал, излечить его от этого состояния», — сказал Шон. «Я думал, что его нельзя зарезервировать», — сказала Лейс. «Вряд ли, вам просто нужно правильное оборудование и требования», — сказал Шон, когда глиняное лицо вскоре начало кричать от боли, прежде чем вещество, которое сделало его тем, кем он был, начало растворяться, и вскоре появился Мэтью Хагин, прежде чем трубка опустела, и медицинские бригады вошли и вытащили его. «Вау», — сказала Лейс с удивлением и изумлением. «Я также заключил сделку с двумя лицами, Харви и Виктором Фрисом. Я помогаю Харви восстановить его лицо и вылечить жену Виктора от ее болезни, прежде чем лечить его», — сказал Шон. «А не лучше ли сначала вылечить его, а потом уже ее?» — спросила Лейс. «Он не хочет ничего от нее скрывать, поэтому расскажет ей, что случилось, как только она вылечится и примет все, что о нем думает. Лично я думаю, что она все равно будет любить его, несмотря ни на что. Мужчина готов на все ради женщины, которую любит, или ради своей семьи», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «А тут Смолвиль сказал, что ты не очень-то подходишь для связи с всадником», — сказала Лейс. «Смолвиль», — растерянно сказал Шон. «Кларк Кент», — сказала Лейс, заставив его фыркнуть. «Ах, этот осел, да и вообще, что у него за проблемы с гонщиком?» — спросил Шон. «Не знаю, наверное, думает, что система, которую использует Супермен, лучше», — сказала Лейс. «Да, если это правда, то почему такие люди, как Паразит Тайман и Лютер, до сих пор разгуливают без наказания за свои прошлые преступления?» — сказал Шон. «Правда, я думаю, что некоторые люди просто не могут принять перемены», — сказала Лейс. «Позже, до сих пор до общественности доходили слухи о том, что случилось с Мэтью Хиггином, когда другие в прошлом говорили, что это невозможно. Вскоре журналисты собрались вокруг здания, желая задать Шону несколько вопросов. Черт возьми, я ненавижу средства массовой информации, когда они такие большие. — сказал Шон, заставив Лейс хихикнуть. «В чем дело? Камера застенчива?» — спросила Лейс. «Нет, я просто знаю, что они будут задавать бессмысленные вопросы, на которые я не хочу отвечать», — сказал Шон. «Да ладно, может быть и так плохо, а нет». Лейс сказала, что Кларк был там с ними. «Что?» — спросил Шон. «Кларк там, внизу». Лейс сказала, что знала, что случится что-то плохое. «Тогда ладно». Тревор привел Кларка Кента с улицы, — сказал Шон. «Что ты задумал?» — спросила Лейс. «Скоро сам увидишь», — сказал Шон, когда Кларка Кента ввели внутрь, а Лейс ушла незамеченной, так как Шон не хотел, чтобы ее подарок вышел из-под контроля. «Спасибо, что впустили меня, мистер Крюгер», — сказал Кларк, пожимая ему руку. «Зовите меня Шон, я не любитель формальностей, Кларк Кент», — сказал Шон. «Насколько я понимаю, вы написали эту статью обо мне и моей компании», — сказал Шон, протягивая ему бумагу, которую он сделал. «Ничего личного, но ваша компания помогает массовому убийце, у которого почему-то нет ордера на арест», — сказал Кларк. «А зачем народу нужен человек, который за последние 5 лет сделал улицы безопаснее? Я признаю, что не очень люблю убийства, но если это будет сделано хорошо, я не буду жаловаться», — сказал Шон. «Но что, если у кого-то из этих людей, которых он убивает, есть семья, которую он должен обеспечивать, и они делают это, потому что там отчаяние», — сказал Кларк, надеясь сделать хороший обоснованный вывод. «Разве вы не видели досье на людей, которых он убил? Ни у кого из них не было семьи, которая отчаянно нуждалась в деньгах. Те, кто это сделал, были пощажены им, и он уведомил нас, и мы позаботились об их финансовых проблемах по доброте сердца этой компании», — сказал Шон, заставив Кларка слегка нахмуриться, видя, что его единственная защита для того, чтобы сделать всадника похожим на монстра, не существует. «Ладно, я, пожалуй, займусь этим. Но сколько еще людей должно умереть от его рук?» — спросил Кларк. «Только те, кто пролил невинную кровь, были убиты, и это то, что он будет продолжать делать. Супермен также виновен, как и преступники, которых он отправляет в тюрьму», — сказал Шон, заставив его нахмуриться еще больше. «Виновен? В чем именно он виновен?» — спросил Кларк, которому это совсем не понравилось. «Хм, посмотрим, с чего мне начать. Сколько раз Лютер уходил за свои преступления, которые подвергали людей опасности или убивали людей или разрушали их жизни? Паразит убил большое количество людей, когда он берет власть Супермена для себя. Он также несет ответственность за превращение Лесли Уиллиса в Лививере. Есть также время, когда он был под контролем Дарксайда, вторгшегося на Землю. Как это произошло, никто до сих пор не знает, но я думаю, что он стал самоуверенным со своими способностями и получил удар, который привел к тому, что произошло», — сказал Шон, заставляя Кларка крепко сжать свой блокнот. «Что-то, что заметил Шон. Думаю, мы закончили», — сказал Кларк, выходя с сердитым выражением на лице. Шон ухмыльнулся, прежде чем нажать кнопку под столом, и через мгновение вошла Лейс. «Ну и как все прошло?» — спросила Лейс. «Я получил ответ, что он за человек», — сказал Шон. «Кто-то, кто не видит общей картины?» — спросила Лейс. «Да», — сказал Шон, прежде чем близнецы ворвались в комнату. «Привет, девочки», — сказал Шон, когда тот прыгнул на него. «Да ладно, ты же обещал после школы сводить нас в аркаду», — сказала Дон, дергая его за ногу и заставляя Лейс хихикать. «Я также сказал, что сделаю это, если вы все пройдете свои тесты», — сказал Шон. «Да, Сара сказала, что они получили 5 по тестам». «Ладно, сделка есть сделка», — сказал Шон, вставая. «Не хочешь присоединиться к нам?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Конечно, если я задам еще несколько вопросов», — сказала Лейс, заставив его усмехнуться. «Между тем, значит, его план против тебя состоит в том, чтобы не убивать таких, как Лютер, и не разрушать жизни, как живая проволока», — сказал Бэтмен Супермену на сторожевой башне. «Похоже на то, я почти был уверен, что он и есть призрачный всадник, как сказал Флэш. Супермен сказал, что хочет, чтобы он был таким, чтобы он мог его уничтожить. Возможно, он больше причастен к нападению на Аркхем. Недавно я узнал, что он послал зашифрованный телефонный звонок за 2 часа до нападения всадника», — сказал Бэтмен. «Ты думаешь, он все это организовал?» — сказал Супермен. «Возможно, время было выбрано идеально», — сказал Бэтмен. «Эй, ребята, проверьте это», — сказал Флэш, включив телевизор. После жестокого нападения Бэтмена и Супермена на Шона Эшберна Крюгера. Шон Эшберн Крюгер и его близкий друг в правительстве генерал Талбот, с которым Шон связался за несколько часов до того, как всадник убил большинство людей в Аркхеме, следили за убежищем и собирались отдать приказ ударной группе выполнить задание всадника. Оба они решили сформировать новую группу героев, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, смогут уничтожить таких, как Супермен и Бэтмен, сказала женщина из отдела новостей. Что? Недоверчиво переспросил Супермен. Эта новая группа будет известна как «Защитники», состоящая из призрачного всадника в качестве ее лидера. Многие другие, Квашон Эшберн Крюгер и генерал Талбот наблюдали за этой командой, это такие, как Каратель Смельчак и многие другие, кого другие считают настоящими героями для всего мира, сказала журналистка, прежде чем Супермен швырнул стул в экран. Для чего это было? Спросила девушка Ястреб, прежде чем Супермен улетел. Ой-ой, Диана сказала, что ей это не нравится. С Шоном и Лейс. Лейс хихикала, пока близнецы играли в скачки. Внезапно у Шона зазвонил телефон. «Алло», — сказал Шон. «Шон, где ты?» — с беспокойством сказала Диана. «В аркаде с близнецами я сказал, что приведу их сюда, если они пройдут испытание», — сказал Шон. «Убирайся оттуда сейчас же», — сказала Диана. «Что происходит?» — озабоченно спросил Шон. Супермен и Бэтмен увидели в новостях кадры новой группы, которую вы с Талботом создали, и это привело его в ярость. «Он может охотиться за тобой и близнецами», — сказала Диана, заставив Шона нахмуриться. «Ладно, встретимся у дома», — сказал Шон, вешая трубку. «Нам нужно уходить прямо сейчас», — Шон сказал, чтобы близнецы знали, что что-то не так. «Эй, что происходит?» — спросила Лейс. «Твой бывший парень злится на меня из-за группы героев, которую мы с моим другом сделали сегодня утром в армии», — сказал Шон, когда они сели в машину и он быстро уехал. «Ты хочешь сказать, что он охотится за тобой?» – обеспокоенно спросила Лейс. «Так сказала чудо-женщина», – сказал Шон перед тем, как Супермен разбил переднюю часть машины и сработали подушки безопасности. Близнецы вырубились. «В чем, черт возьми, твоя проблема, придурок?» – крикнул Шон. «Ты мог убить моих сестер!» – крикнул Шон, прежде чем Супермен успел схватить его за шею. «Немедленно отключите защитников!» Задыхаясь, сказал Супермен. «Супермен!» — крикнула Лейс, пытаясь его отпустить, но он оттолкнул ее в машину. «Нет!» — сказал Шон, плюнув ему в лицо. Супермен свирепо посмотрел на него и сильно ударил кулаком в живот, заставив Шона откашляться кровью, прежде чем цепь обернулась вокруг Супермена и бросила его на дерево. Всадник появился и окутал Шона синим пламенем, которое начало исцелять его. «Спасибо!» — сказал Шон, поднимаясь на ноги, прежде чем появился Бэтмен. «У тебя есть только один шанс сдаться», — сказал Бэтмен. «А как насчет нет?» — сказал Шон. «Я разберусь с этим», — сказал всадник, когда Супермен попытался броситься на него, но всадник сильно ударил его в лицо, отбросив назад на несколько футов. Бэтмен попытался применить к нему специальный жидкий азот, но тот растаял, что было невозможно. «Это невозможно», — недоверчиво сказал Бэтмен, прежде чем Супермен снова попытался напасть на него. Но голова всадника сильно ударила его, схватила за шею и несколько раз ударила по лицу, заставив его рот и нос кровоточить, прежде чем он дал Супермену действительно сильный твердый удар в живот, заставив его кашлять кровью. «Твоя так неделя. Пора покончить с этим раз и навсегда и доказать, что я не чудовище, каким ты меня считаешь, я покончу с твоей жизнью, как ты есть, не убивая тебя, всадник», — сказал, взявшись за голову Супермена. И его тело было охвачено белым пламенем, и Супермен застонал от боли, когда что-то почувствовал, что это неправильно. Вскоре показались и другие участники лиги, но они ничего не сделали, так как всадник испустил могучий рев, а Бэтмену оставалось только наблюдать. Вскоре всадник отпустил его, и Супермен попытался ударить его, но когда он это сделал, это было не так сильно, как обычно. «Что? Что ты со мной сделал?» — потрясенно переспросил Супермен. «Я отнял у тебя всю твою силу. Ты больше не можешь причинять боль людям невинной крови. Теперь вы оба сдадитесь и предстанете перед судом со стороны меня и настоящих героев», — сказал всадник, когда зеленый фонарь вспыхнул. Ястребиная девушка и марсианский охотник за людьми приготовились сражаться с темным рыцарем, в то время как Диана помогала присматривать за близнецами с Шоном и Лейс. Бэтмен бросил в него дымовую шашку, и они с Суперменом исчезли. Я найду их. Флэш сказал, что собирается бежать. Не беспокойтесь, мы их больше никогда не увидим, сказал Шон, прижимая к себе близнецов. Так что же происходит с Лигой, сказала Чудо-женщина, прижимая к себе Даун. Я возглавлю Лигу, если ты мне позволишь, сказал всадник, ловя на себе удивленные взгляды всех троих. Нам нужно будет обсудить это с глазу на глаз, прежде чем мы примем решение, сказал марсианский охотник за людьми. Справедливо, но знай, что я не буду заставлять тебя следовать моим методам. Я уважаю каждого из вас больше, чем когда-либо буду уважать этих двоих. Если вы позволите мне руководить, я сделаю это честно и расширю Лигу в большем количестве, сказал гонщик, прежде чем сесть на велосипед и уехать. А ты как думаешь? Спросила Диана у Шона. Я думаю, что он лучший лидер, чем Супермен когда-либо будет, сказал Шон. Я хочу домой, сказала Дон. Ок, сказал Шон, когда мимо проехала одна из транспортных машин его компании, и он, близнецы и Лайс сели в нее, а Диана и Супергерл полетели к нему домой. Позже, близнецы крепко спали в своей комнате после всего этого испытания, а Шон наблюдал за ними от двери. «Тебе уже поздно ложиться спать», — сказала Кара, заставив его кивнуть, когда он ложился спать с Карой и Дианой. Лайс тоже была с ними в комнате для гостей. Список гарема девушек из ДЦ. Чудо-женщина, Супергерл, Павигерл, Ястребиная девушка, Галатея, Мегера, Черная канарейка, Женщина-кошка, Бэтгерл, Затана, Харликуин, Ядовитый плющ, Живчик, Звездная девушка, Доктор Лайт, Звездный огонь, Черный огонь, Ворон, Земля, Сглаз, Кау, Шмель, Серебряный, Катматуи, Артемида, Мисс Мартиан, Ракета, Тульский, Тала, Охотница, Лейс Лейн, Гиганта, Убийца Мороз Аркхэм версия, Лошина Супермен Бэтмен, версия Апокалипсиса, Лед, Огонь, Большая Барда, Королева Максима, Чита, Звещатый Сапфир, Церцея, Милость, Рулетка, Чудо-девочка, Арисия, Цукури, Шокирующая Сьюзи, Диаторис, Белый Кролик, Бруно из Темного Рыцаря Возвращается, Рокси Ракета, Сосих Микрос, Блинк Блинк Хе-Хип-Хоп-Хо, Леди Блейз, Таппинс Террор, Рысь, Сангерл, Скандал Дикарь, Нокаут, Кровь Поднялась, Леди Лунная, Донатан, Максим Гибсон, Челси Каннингем, Блейд Саммерс, Диана Клей, Датти, Тайка, Кейтлин Фэрчилд, Бритвенный Наконечник, ФБИ, Удивительная Женщина, Биллиот, Марни, Ника, Джессика Круз, Донна Трой, Глава 5, Глава 5 Сюрпризы повсюду. Мне очень жаль, Кларк, но я ничего не могу сделать, чтобы не сделал с тобой всадник, чтобы отнять у тебя силы. Это вне помощи технологии, печально сказал Бэтмен, видя, что его друга избили навсегда. Я это заслужил, я отправился далеко, я навредил Лайсе двум детям, потому что позволил своему гневу и злости на всадника и его убийство встать на пути моего рационального мышления, печально сказал Супермен. Супермен теперь мертв навсегда, наверное, мне придется жить с этим вечно, сказал Супермен, потерпев поражение. Но что ты теперь будешь делать, сказал Супермен. Найди способ уничтожить всадника, как и ты до этого, он не непобедим, у него должна быть слабость, я намерен найти его, сказал Бэтмен. А если нет, Супермен сказал, что собирается уходить, тогда я боюсь того, что ждет человечество в будущем, если его не остановить. Бэтмен сказал, что надо вернуться к поискам слабого места, наверху на сторожевой башне. Ух ты, круто, близнецы сказали, глядя на землю. Ну, теперь они кажутся счастливыми, сказала ястребка Шону, который хихикнул. А ты бы не стал, если бы был в их возрасте, смотреть на твою планету в первый раз в космосе, спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Возможно, но моя родная планета немного отличается от Земли, сказала ястребиная девочка. Так что же будет с Лигой, если Бэтмен больше не будет финансировать это место, спросил Флэш. Генерал Тилбот и я оба согласились, что миру действительно нужна Лига Справедливости, только не с участием Супермена или Бэтмена. Поскольку Супермен больше не имеет никаких своих полномочий, инициатива защитников была отозвана, но члены, которых мы выбрали, все еще доступны для вступления в Лигу, сказал Шон. И какие же это будут члены? Спросил Джон Джонс. Фрэнк Касл, бывший морской пехотинец, служивший вместе с моим отцом в армии. Фрэнк заслужил свое имя как каратель за убийство мафиозных семей и криминальных семей, сказал Шон, показывая изображение карателя. Неплохо, сказала ястребиная девочка. Следующим будет человек, известный как Сорвиголова. На самом деле о нем известно не так уж много, но ясно, что он обучен боевым искусствам и обладает уникальной способностью чувствовать врага по звуку любого рода, сказал Шон, показывая и свое изображение. «Кто-нибудь еще?» – спросила Диана. «Ну, очевидно, призрачный всадник, но есть еще несколько человек, которые сделали себе имя. Люк Кейдж, Джессика Джонс и Железный Кулак», – сказал Шон, показывая их изображение. «Значит, теперь ты собираешься финансировать Лигу?» – спросила девушка Ястреб. «Нет, на самом деле Организация Объединенных Наций не будет, так как никто из вас не встал на сторону Супермена или Бэтмена 3 дня назад», — сказал генерал Тальбот. «Я предполагаю, что у некоторых были другие взгляды на нас, так как Супермен был тем, кто сформировал Лигу с самого начала», — сказал Фонарь. «Давайте посмотрим фактам в лицо. Он принес гораздо больше вреда, чем пользы. Подумай о том, что случилось с захватчиками, которые уничтожили весь его народ. Все наши ядерные заряды были разоружены, потому что он сказал, что они нам не нужны», — сказал Тальбот. «Полегче, Тальбот, это была одна из его идей, которую я поддержал, так как эти вещи приносят больше вреда, чем пользы из-за последствий», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Вполне справедливо, что они все еще нужны нам для таких чрезвычайных ситуаций», — сказал Тальбот. «Кстати, о Марсе, даже он, я думаю, ты должен знать, что сегодня утром мы провели сканирование твоей родной планеты и нашли кое-что интересное, что ты захочешь услышать», — сказал Шон, заставив Тальбота хихикнуть, что смутило последнего марсианина. «В смысле?» — с интересом спросил даже он. «Ты помнишь те стручки, тех белых уродов, которые вторглись на твою планету перед тем, как прилететь сюда, что привело к созданию Лиги?» — спросил Тальбот. «О, конечно, они использовали их, чтобы держать моих людей в анабиозе, но я не мог их найти, хотя и предполагал, что они их уничтожили», — сказал даже он. «Ну, ты ошибся. У моей компании были образцы этого вещества в течение некоторого времени, и при сканировании мы заметили, что они выделяют очень заметную энергетическую сигнатуру. Во время сканирования Марса мы обнаружили такую же энергетическую сигнатуру на планете», — сказал Шон, и его глаза расширились. «Куда же?» — спросил даже он. «Позже. Должно быть, где-то здесь, в этом районе», — сказал Шон в скафандре. «Я ничего не вижу», — сказал Фонарь. «Придержи эту мысль». Шон сказал, что надо зарядить большую каменную стену, прежде чем она взорвется. Оказавшись внутри, они увидели сотни капсул, разбросанных повсюду. «Тпру», — сказал Фонарь. «Вот, помоги мне открыть одну из них», — сказал Шон, открывая один из них руками, прежде чем марсианин внутри начал двигаться, прежде чем превратиться в человеческое тело, но все еще имел зеленую кожу, рыжие волосы и карие глаза. Она открыла глаза и посмотрела на него. «Что, кто ты такой?» – спросила марсианка, прежде чем он мягко схватил ее за руку и вытащил из капсулы. «Думаю, ты можешь называть меня другом даже она», – сказал Шон, заставляя ее глаза расшириться. «Дядя даже он здесь?» – спросил марсианин. «Да, у тебя есть имя?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Да, меня зовут Миган», — ласково сказала Миган. «Хорошо, Миган, я отведу тебя к нему. Я уверен, что он будет рад тебя видеть, так как считал себя последним марсианином», — сказал Шон. «С чего бы ему так думать?» — спросила Миган. «Моя компания с Земли выяснила, что эти капсулы имеют энергетическую сигнатуру, которую почти невозможно не заметить, и мы сделали сканирование Марса, а вы можете все остальное», — сказал Шон, когда тот приблизился к уже не последнему марсианину. «Привет, даже он», — сказал Шон, оборачиваясь. «Миган», — сказал даже он, когда она бросилась и заключила его в объятия. «И что теперь будет?» — спросил Фонарь. «Я уверен, что даже он останется на Земле с тех пор, как она стала его вторым домом», — сказал Шон. «Недели спустя, теперь, когда Марс снова восстанавливал свою культуру с нуля, Земля наконец-то получила свой первый официальный первый инопланетный альянс, так как Супермен на самом деле не считался из-за того, что он был обесточен, а его двоюродные братья Кар и Карин были только двумя, так что они, хотя мир благодарил за их помощь, точно не считались альянсом, подобным этому. Глобалтек был поставлен во главе всех альянсов, которые были с других планет. Миган также решила отправиться на Землю, испытывая потребность быть рядом с Шоном по какой-то неизвестной ей причине. «Черт возьми, этот альянс с каждой минутой становится все более интересным», — сказал Шон. «Почему это?» — спросил Тальбот. «До сих пор моя компания получила по меньшей мере дюжину предложений о слиянии других компаний с моей, и большинство из них довольно понравились. Но есть только один вариант, от которого я отказываюсь», — сказал Шон. «Сотрудничество Ликса?» — спросил Тальбот. «Да». Шон сказал, что выбросил газету с просьбой о слиянии компаний. «Итак, как продвигается наш второй побочный проект?» — спросил Шон, говоря о новой организации, о которой была проинформирована Организация Объединенных Наций. «Щит, пока все в порядке, нам просто нужен лидер, чтобы претендовать на эту должность, и никто из них не подходит так хорошо». Тальбот сказал, что это его не радует, так как ценные ресурсы задерживаются до тех пор, пока они не смогут их найти. «У меня есть кое-кто на примете, старый друг моих родителей, еще когда они были живы», — сказал Шон, показывая изображение афроамериканца с повязкой на левом глазу. «Ник Фьюри», — сказал Шон. «Да, я слышал об этом парне. Пошел против приказа во время ситуации с заложниками, когда мы решили вести переговоры, что оказалось самым умным ходом. Его действия закончились тем, что он спас этих людей, когда они должны были быть казнены через несколько минут после того, как он их вытащил», — сказал Тальбот. «Он больше подходит для этой должности», — сказал Шон. «Справедливо, но как насчет других проектов, связанных с щитом?» — спросил Тальбот. «Например, что такое инициатива Мстителей?» — спросил Шон. «Лига справедливости нужна, никто из нас не может спорить об этом, пока Летучий Мальчик и Бэтмен остаются в стороне», — сказал Тальбот. «Супермен больше не представляет угрозы, так как Всадник забрал всю его силу навсегда. Что касается Бэтмена, то, как бы мне не хотелось этого не говорить, в Лиге будут времена, когда он будет нужен. Он раскрыл некоторые из самых невозможных дел, которые были головной болью для большинства, чтобы решить», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Истинный. И все же я надеюсь, что почти никогда», — сказал Тальбот, заставив его усмехнуться. «Значит, нас двое. Что касается Мстителей, у меня есть небольшой список людей, чтобы заполнить этот список. Первым будет Тони Старк», — сказал Шон, заставив его застонать от досады. «Пожалуйста, скажи мне, что ты шутишь», — сказал Тальбот. «Послушай, я знаю, что иногда он может быть занозой в заднице, но он смягчился после того, как его почти смертельный опыт был захвачен. К тому же с его металлическим скафандром было бы неплохо иметь его в команде», — сказал Шон. «Ладно, еще какие-нибудь?» — спросил Тальбот. «Ну, двое из них, должно быть, из Шилда. Соколиный глаз и Черная вдова», — Шон сказал, зная, что эти двое будут хорошими членами клуба. «Брюс Баннер мог бы», — попытался сказать Шон. «Окей, теперь я знаю, что ты шутишь, и ни за что на свете не подумаешь о гребаном Халке», — недоверчиво переспросил Тальбот. «Эй, кто виноват в том, что он превратил его в эту штуку в первую очередь?» «А да, это точно твой бывший наставник, вот кто». Шон сказал, что испытывает сильную неприязнь к Россу из-за его постоянного желания делать оружие с использованием гамма-излучения. «Хорошо, я признаю, что это была наша вина, но все же почему он?» — спросил Тальбот. «Потому что он здесь работает», — сказал Шон. «Что?» — недоверчиво сказал Тальбот, прежде чем Шон нажал кнопку и показал запись Баннера в лаборатории, работающего над каким-то медицинским оборудованием. Он также заметил, что на его гребнях были какие-то металлические крепления, светящиеся зеленым. «А это еще что за чертовщина?» — спросил Тальбот. «Это то, что держит Халка в страхе, если кто-то разозлит его». Брюс тренировался контролировать громадину внутри себя и зашел довольно далеко. «Видите ли, дело в том, что все так боятся его, что никогда не утруждают себя тем, чтобы понять его, что и является причиной проблемы большую часть времени», — сказал Шон. «Значит, у него есть ключ к этой штуке?» — спросил Тальбот. «Он получает их, но да», — сказал Шон. «Пока он держит эту штуку под контролем, все в порядке. Кто-нибудь еще?» — спросил Тальбот. «Хорошо». Шон пытался что-то сказать, пока не вошел один из его сотрудников. «Дэвид, в чем дело?» — спросил Шон. «Сэр, вы не поверите, что мы нашли в Арктике. Это в лаборатории», — сказал Дэвид, когда они помчались в лабораторию. «Как только они добираются туда, их глаза расширяются от шока. Не получится», — сказал Тальбот. «Дэвид, лучше бы это была не шутка», — сказал Шон. «Нет, сэр, это он», — сказал Дэвид. В лаборатории был большой куб льда, а в центре этого льда была легенда о Второй мировой войне. Капитан Америка Стив Роджерс. «Я думаю, ты только что нашел еще одного члена Мстителей», — сказал Тальбот. «Ни хрена себе», — сказал Шон. «Позже. Капитан Америка, ты, должно быть, разыгрываешь меня», — недоверчиво переспросил Лантерн. «Нет, вовсе нет», — сказал Шон, показывая запись из лаборатории. «Я думал, что он был убит, нарушая один из планов Гидры», — сказал Флэш. «Очевидно, ни одна из разведывательных групп моей компании не нашла его во льдах и не вернула обратно», — сказал Шон. «Значит, ты хочешь, чтобы он вступил в Лигу?» — спросила девушка Ястреб. «Не совсем. Как вы все уже знаете, мир смотрит на Лигу по уважительным причинам минус Супермен и Бэтмен. Однако, хотя Организация Объединенных Наций считает, что должны быть и другие группы супергероев, которые принадлежат к разным фракциям, а не только к этой», — сказал Шон. «Еще один из твоих проектов?» — спросила Диана. «В каком-то смысле да, его называют Мстители», — сказал Шон, заставив Флэша хихикнуть. «Заткнуться», — сказал Шон. «Извини, ничего не мог поделать», — сказал Флэш. «Пока список потенциальных членов очень короткий, но работа еще продолжается», — сказал Шон. «А как насчет защитников?» — спросил Фонарь. «Это будет ограничено членами, которые убивают преступников, которые опасны для жизни, как Джокер и те, которые были в Аркхеме, что убил Всадник», — сказал Шон. «Позже. Ух ты, какое огромное место», — сказала Миган, плавая вокруг. «А чего у них нет особняков на Марсе до вторжения?» — удивленно спросил Шон. «Нет, вовсе нет», — сказала Миган. «Кстати, не могли бы вы рассказать, почему решили прилететь на Землю? Не то чтобы мне не нравилось твое общество здесь, но я хотел бы знать», — сказал Шон. «О, я просто хотела увидеть другие миры, понимаешь?» — сказала Миган. «Миган, можешь не врать. Даже он рассказал мне о твоей проблеме с белым марсианином», — сказал Шон, отчего ее глаза расширились, а потом она грустно вздохнула. «Хорошо, да, вот истинная причина, по которой я ушел. Даже во время вторжения к другим марсианам, красным или зеленым, относились как к гражданам второго сорта, и мне это надоело, поэтому я уехал и приехал сюда», — сказала Миган. «Ну, они идиоты, раз так думают», — сказал Шон, заставив ее слегка хихикнуть. «Я вижу кого-то, кто намного лучше, чем они когда-либо будут, потому что она не судит людей любого вида по их физическим различиям», — сказал Шон, заставив ее слегка покраснеть. «Спасибо, это очень много значит», — сказала Миган, прежде чем он поцеловал ее в лоб, заставляя ее покраснеть еще больше, прежде чем она притянула его к себе в поцелуе и застонала, когда ее язык двигался вокруг его рта. «Ну разве вы двое не наслаждаетесь друг другом?» — сказала Диана, заставив Миган издать писклявый звук и спрятаться за Шоном в смущении, заставляя его и Диану смеяться. «Не надо смущаться, Миган, что ты не первая влюбилась в него», — сказала Диана, целуя Шона, когда подошла к ним. «Вы, люди, действительно странный вид», — сказала Миган, заставив его усмехнуться. «Ты даже не представляешь», — сказал Шон. «Позже». Жестокий убийца закричал от мучительной боли, когда Всадник буквально разорвал его пополам. «Вот ты где», — сказал Шон, подходя к нему, не обращая внимания на трупы, которые его команда скоро уберет. «В чем дело?» — сказал Всадник. «Лига приняла решение, что хочет видеть тебя своим лидером», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «А как же Бэтмен?» — спросил Всадник. «Как бы сильно я и другие не хотели, чтобы он все еще был нужен время от времени для его навыков в преступлениях, которые должны быть раскрыты, но я и другие позабочусь о том, чтобы вы двое были как можно дальше друг от друга». Шон сказал, что ему не нравится, что Бэтмен все еще нужен после того, как он помог Супермену напасть на него и его сестер некоторое время назад. «Пока мы спасаем невинную кровь, мне все равно, а сейчас у меня есть работа», — сказал водитель, садясь на велосипед, и уехал. Позже, вернувшись домой, Шон видит, что близнецы крепко спят на диване, что заставляет его ухмыльнуться, прежде чем осторожно поднять их и отнести в свои комнаты. Направляясь в свою комнату, он открыл дверь и ухмыльнулся, обнаружив Диану Лайскару и ядовитого плюща в своей постели спящими голыми. Харли, в то время как было доказано, что она снова в здравом уме, несмотря на ее сумасшедшие поступки, которые забавляли всех в компании, все еще должна была пройти несколько психических тестов, прежде чем она могла присоединиться к ним. Шон снял с себя одежду. Глава 6. Глава 6. Бэтмен против всадника. «Значит, вы верите, что наконец нашли слабое место, мастер Брюс?» — сказал Альфред Брюсу. «Думаю, что да. Жидкий азот не сработал, потому что его было недостаточно, чтобы сдержать его, однако, если мне удастся напасть на него с большим количеством его, что должно быть в состоянии держать его в страхе достаточно долго, пока я не смогу сдержать его навсегда», — сказал Брюс. «И как ты собираешься выманить его, чтобы это сработало?» — спросил Альфред. «Это самое сложное, но я уверен, что справлюсь», — сказал Брюс. Между тем, Шон застонал, когда Диана сделала ему минет в душе. Близнецы сейчас были в школе, а у него была неделя отдыха, и он собирался получить от нее огромное удовольствие. «Проклятая Диана», — сказал Шон, проводя пальцами по ее волосам. Диана ухмыльнулась бы ему, если бы ее рот не был полон. Она откинула голову назад и начала нежно играть с его яйцами, заставляя его тихо стонать, прежде чем он вошел в ее рот, заставляя ее тихо стонать, когда она вращала языком вокруг его члена. Шон почувствовал, что его освобождение приближается, взял ее за голову и глубоко засунул в рот, заставляя ее глаза расшириться, прежде чем застонал от блаженства, когда он вошел в ее рот, и она проглотила каждую каплю, прежде чем отстраниться, сделала последний глоток и ухмыльнулась ему. «Ммм, вкусно», — сказала Диана, заставив его ухмыльнуться, и потянула его вниз, прежде чем любовно обхватить его лицо и поцеловать в лоб, прежде чем прижать его к себе, просто наслаждаясь друг другом, прежде чем Шон перевернул ее на живот, заставляя хихикать, прежде чем он схватил ее за талию и положил ее ноги себе на плечи, а ее киску перед своим лицом и медленно лизал, заставляя ее задыхаться и стонать. «О боже», — сказала Диана в блаженстве, прежде чем застонала от абсолютного удовольствия. «Возвращаю должок принцессе», — сказал Шон, заставив ее усмехнуться над прозвищем, которое он и другие дали ей, хотя его прозвище означало нечто большее, чем когда его произносили другие. «Как мудрый», — сказала Диана, увидев его все еще возбужденный член у себя перед носом, и обхватила его своими грудями, заставляя его стонать, когда она двигала ими вверх и вниз по его стволу. Они доставляли друг другу удовольствие, прекрасно зная особые места других, прежде чем кончить одновременно. Диана задыхалась от блаженства, пока вода смывала его семя с ее лица. Шон медленно поднял ее и поцеловал, заставив застонать, когда она прижала его к себе. «Время для главного действия», — сказал Шон, укладывая ее на спину, чтобы впихнуть внутрь. «Подожди, как насчет чего-нибудь новенького?» — сказала Диана с сексуальной ухмылкой на красивом лице. «О, и что же это?» — спросил Шон, прежде чем она толкнула его на спину и расположила его член у своей второй дырочки, заставив его ухмыльнуться. «А, понятно», — сказал Шон, прежде чем схватил ее за бедра, когда она вставила его в свою задницу, заставляя ее всхлипывать от легкой боли, так как они никогда этого не делали. «Ладно, не то, что я ожидал», — сказала Диана, задыхаясь, пытаясь справиться с болью, прежде чем он наклонился вперед и поцеловал ее грудь, заставив ее всхлипнуть, прежде чем прижать его к себе. Вскоре Шон отстранился и поцеловал ее в шею, заставив застонать, прежде чем он притянул ее в другой поцелуй, заставив ее стонать от блаженства, прежде чем она заметила, что боль сменилась огромным удовольствием. Шон медленно входил во вторую дырочку, заставляя ее всхлипывать с каждым толчком, в то время как ее груди подпрыгивали от каждого толчка. «Я мог бы привыкнуть к этому каждый день», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Значит, нас двое, о боже!» — Диана закричала от блаженства, когда почувствовала, что ее оргазм приближается быстрее, чем она ожидала, и закрыла глаза, когда она кончила, сильно сжимая его член, и он застонал от блаженства, когда он вошел в ее задницу, заставляя ее всхлипывать в экстазе, когда она была заполнена до краев. «С тебя хватит?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поморщиться от боли в заднице. «Я думаю, что на сегодня исчерпал свой лимит, но это не значит, что мы не можем наслаждаться нашими обнаженными телами в постели», — сказала Диана, заставив его улыбнуться, прежде чем его телефон зазвонил, заставив их вздохнуть. «Если это Тальбот, я убью его», — сказал Шон, подходя к телефону. «Привет», — сказал Шон. «Позови всадника», — сказал Бэтмен, и его глаза расширились. «Опять ты? Я не собираюсь заставлять всадника драться с тобой, когда теперь это бессмысленно, просто жужжат летучие мыши», — сказал Шон. «Ты сделаешь это, если захочешь вернуть своих сестер», — сказал Бэтмен, отчего его и Дианы глаза расширились в страхе. «Что?» — сказал Шон сердитым голосом. «Отпустите нас», — крикнула Дон откуда-то издалека. «Мне страшно», — закричала Сара. «Мать твою, если ты их обидишь», — в ярости завопил Шон. «Если вы хотите, чтобы они вернулись, позвоните всаднику и скажите ему, чтобы он приехал по этому адресу и больше никому», — сказал Бэтмен, отправляя смс-ку с адресом. «У тебя есть 1 час», — сказал Бэтмен, прежде чем повесить трубку. «А-а», — крикнул Шон, швыряя телефон через всю комнату. «Позже». Бэтмен терпеливо ждал появления всадника. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Сара, пытаясь освободиться от веревок, которыми была обвязана. «Всадник — чудовище, и его нужно остановить. Как скоро он закончит убивать невинных людей за мелкие преступления?» Бэтмен сказал, что не ожидал, что они поймут, что они дети и все такое. «Ты называешь меня чудовищем, а между тем используешь невинных детей, чтобы привлечь мое внимание», — сказал всадник, спрыгивая перед ним и свирепо глядя на него. «Ваши методы приведут к тому, что ни в чем не повинные люди попадут под перекрестный огонь», — сказал Бэтмен, заставив его усмехнуться. «Как ты наивен, Бэтмен, сколько невинных людей было убито Джокером? Тысячи, вот сколько их, и все это ваша вина, потому что вы не сделали бы правильный выбор в жизни, оборвав их жизнь. Ну, я больше не позволю тебе этого делать. Миру нужны такие люди, как я, чтобы обеспечить вечную безопасность. Ты не герой, ты всего лишь пустая трата плоти», — сказал всадник, заставив Бэтмена нахмуриться. «А ты дурак», — сказал Бэтмен, нажимая на кнопку, и на всадника упала бадья с жидким азотом. «Нет», — близнецы завопили от ужаса. Всадник был заморожен до того, как лед начал трескаться, и всадник был свободен, но пламя вокруг него не было ничего, кроме скелета. Бэтмен вскоре напал на него со смешанным сочетанием супружеских искусств, прежде чем всадник был отброшен в стену. Он был на последнем издыхании, когда Бэтмен схватил его за шею. «Какие-нибудь последние слова», — сказал Бэтмен. «Отвали», — сказал другой голос, обливая его цепью. «Что?» — закричал Бэтмен, прежде чем его швырнуло через всю комнату в стену. Он поднял голову и широко раскрыл глаза, увидев еще одного призрачного всадника. Но этот был гораздо более необычным. У этого были морщины на черепе, он был одет в черные джинсы, черные ботинки и черную кожаную куртку с белыми линиями на ней. «Вас здесь двое», — недоверчиво произнес Бэтмен, прежде чем в комнату ворвалась служба глобальной технической безопасности. «Уберите их отсюда немедленно», — сказал командир, когда они вывели близнецов из здания. «Твоя неумолимость, это я тебе точно скажу», — сказал Шон, входя в палату, пока медики вытаскивали раненого всадника. «Я не знал, что их было двое», — сказал Бэтмен, высматривая спасательные двери и не сводя глаз с другого всадника, который гневно смотрел на него, желая разорвать на куски. «О, их гораздо больше, чем двое. Но вот в чем дело. Всадники появляются только тогда, когда в мире много зла. И единственный способ контролировать это зло – убивать тех, кто поглощен им, как те, кто в Аркхеме. Независимо от того, что вы делаете или пытаетесь сделать, вы не можете остановить их, даже если каким-то образом вы уничтожите друг друга. Они займут свое место, пока все зло в мире не исчезнет», — сказал Шон, заставляя его нахмуриться, видя, что он говорит правду, имея в виду, что он абсолютно ничего не может сделать. «Это не значит, что людям это должно нравиться или нравиться. Убийство ничего не решает. Каждый раз, когда ты убиваешь, у тебя отнимают жизнь», — сказал Бэтмен. «Ты единственный, кто может говорить, после всего, что ты позволяешь невинным людям умирать каждый божий день, и сотни невинных жизней были разрушены из-за твоего выбора. Ты также виновен, как и все они, если не больше, потому что ты ничего не делаешь, в то время как тысячи людей в Готэме убиты, и ты просто позволяешь этому случиться». «Ну, не больше», — сказал Шон, когда его люди нацелили оружие на Бэтмена, который быстро бросил дымовую шашку и убежал. «Сукин сын», — раздраженно сказал один из мужчин. «Обыщите район, я не хочу, чтобы он сбежал», — сказал Шон. «Позже. Мастер Брюс, я знаю, вы хотели поймать всадника, но использовали невинных детей», — разочарованно сказал Альфред. «Я ненавидела себя за это, Альфред, но мне пришлось выманить его, Только теперь это уже не имеет значения. Брюс сказал, что не рад этому. «Почему это?» – спросил Альфред. «Очевидно, призрачного всадника было больше, чем я думал. Шон сказал, что они выходят, чтобы уничтожить тех, кого поглотило зло, и если я каким-то образом уничтожу одного, то их место займет другой. Это будет бесконечная битва, если я буду продолжать в том же духе», — сказал Брюс. «Мастер Брюс, возможно, вам следует просто оставить все как есть. Я сам Нот люблю эти жестокие смерти, но тот, кого вы уничтожили, смог победить Супермена, и он был самым сильным из героев, прежде чем его сила была отнята у него», — сказал Альфред. «Не думаю, что смогу», — сказал Брюс. «Позже, девочки, как это случилось?» — спросил Шон, стряхивая грязь и грязь с их лиц. «Мы идем в школу, как всегда, а потом откуда-то появился фиолетовый дым, и мы проснулись там», — сказала Дон. «Я не могу поверить, что Бэтмен сделал бы это только для того, чтобы добраться до одного из всадников». Диана сказала, что это совсем не радует. «А почему ты не сказал нам, что их было больше одного?» — спросил Фонарь. «Просто мир думает, что есть только один из них или, по крайней мере, до сегодняшнего дня они были, и мы использовали это в своих интересах, так как каждый из них всегда появлялся повсюду», — сказал Тальбот. «Наводит страх на преступный мир». Ястребиная девочка сказала, что видит в этом большое преимущество. «Так сколько же их там?» — спросила девушка Ястреб. «Это засекречено. Чем меньше вы знаете, сколько их, тем лучше», — сказал Тальбот. «Да ладно тебе», — сказал Флэш. «Застегни молнию», — сказал Шон. «Он прав. Кроме того, большинство из них постоянно появляются в мире, так что мы действительно не знаем, сколько именно тех, кого мы знаем». Шон сказал, что заканчивает очищать своих сестер от грязи и грязи на них. «Так что же происходит с Бэтменом?» – спросила властная девушка. «Понятия не имею. Поскольку мы понятия не имеем, кто он такой, мы не знаем, кого искать, когда он не Бэтмен», – сказал Шон. Организация Объединенных Наций назначила награду за его поимку. Талбот сказал, что ему надоело, что линчеватель в маске мешает глобальным техническим проектам. «Значит, он больше не член Лиги Справедливости», — сказал даже он. «Записи показывают, что он был членом клуба только на полставки, так что нет. Однако, хотя его маленькие помощники могут быть достаточно хороши для другого нашего проекта», — сказал Тальбот. «Что это за проект?» — спросила Диана. «Группа молодых героев-подростков, которые имеют потенциал стать больше, чем они есть сейчас в будущем. Проект «Титан» – группа молодых героев и помощников, работающих бок о бок в поле. База группы будет находиться в прыжковом городе. Башня все еще строится там, на маленьком острове в паре миль от города», – сказал Тальбот. «Есть еще список потенциальных членов клуба, кроме Робина Найтуинга и Бэтгерл?» – с интересом спросила девушка Ястреб. «Немного таких, как Киборг, Спиди и Миган», – сказал Шон. «Да ладно, тут должно быть что-то еще», — сказал Фонарь. «Ну, мы следили за несколькими другими, но они, как правило, изолируют себя от других по понятным причинам. Ворон, Джинкс и Терра — это еще трое, кого мы выбрали», — сказал Шон. «А где они сейчас?» — спросила девушка Ястреб. «Ну, Терра и Ривен учатся в Глобалтеч контролировать свои силы, а Джинкс, с другой стороны, получила предложение, сказав, что хочет подумать об этом, прежде чем принимать окончательное решение», — сказал Шон. «А кто будет руководить этой командой?» — спросил Фонарь. «Мы все еще не нашли никого, но ищем того, кто подходит», — сказал Тальбот. Позже Шон вздохнул, сидя за своим столом и просматривая различные проекты, над которыми работала его компания, прежде чем что-то случилось с его компьютером. «А», — сказал Шон, прежде чем яркая молния выстрелила и приземлилась на его стол в форме человека. Этот человек был никто иной, как живой провод. «Привет, красавчик», — соблазнительно сказала живая проволока. «Привет, Лесли Уиллис», — сказал Шон, заставив ее моргнуть, прежде чем улыбнуться. «О, вы знаете мое настоящее имя», — сказала живая проволока, проводя пальцем по его лицу, заставляя его ухмыльнуться ей. «Кто еще не знает твоего настоящего имени, кроме бывшего летчика?» — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Правда, с тех пор, как он сделал меня такой, моя жизнь стала немного беспокойной, но, может быть, ты поможешь мне с этим», — сказал живой провод. «В чем избавление от твоих сил?» — спросил Шон, заставив ее усмехнуться. «Пожалуйста, ты действительно думаешь, что я хочу избавиться от этих сил, когда я действительно могу помочь людям, как ты», — сказал Лайвайр, заставив его ухмыльнуться. «Хорошо, тогда чего же ты хочешь?» — спросил Шон, положив ноги на стол. «О, ты же знаешь, что мой оригинал оглядывается назад, когда я нахожусь в свободное время, а затем могу переключиться на этой помощь другим, таким как ты и Спичка», — сказала живая проволока, заставив его посмеяться над ее прозвищем для всадников. «Смешной. Да, я уверен, что могу помочь с этим вопросом, который у меня есть, хотя это так. Если я помогу вам переключиться с вашего первоначального тела на это по вашей свободной воле, какая у меня гарантия, что вы поможете другим?» — спросил Шон, заставив ее ухмыльнуться, прежде чем притянуть его к себе для поцелуя. «Это ответ на твой вопрос, большой человек?» — спросил Лайвайр. «Не совсем, но я не жалуюсь», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Послушай, правда в том, что я был более чем готов помогать другим, когда сидел в тюрьме за свои ошибки, но Супермен продолжал мешать и сказал, что я никогда не изменюсь», — сказал живой провод. «Большое потрясение, что он всегда был мудаком». «Хорошо, Уиллис, я так и сделаю», — попытался сказать Шон. «Это мед из живой проволоки. Мне так больше нравится», — сказал Лайвайр, заставив его ухмыльнуться. «Ладно, живой провод, я посмотрю, что можно сделать», — сказал Шон. «Позже». «О, ничего себе, живой провод сказал, как она закончила в небольшой оргии с Дианой Лейс и Харли, который, наконец, был выпущен из своей камеры в Глобалтеч, как в старые добрые времена, Спарки», — сказал Харли, облизывая ее грудь. «А да», — сказала Лайвайр, прежде чем задохнуться, когда Шон вошел в ее влажную секцию, которая посылала толчки электрических вибраций на его член, что делало ощущение в два раза лучше. «Черт возьми, все твое тело наэлектризовано», — одобрительно сказал Шон. «Я думал, тебе понравится этот здоровяк живой провод сказал, прежде чем задохнуться, когда Лейс поцеловала ее ягодицы и лизнула их, как и Диана, и оба они закончили тем, что получили небольшие электрические толчки на своих языках. «Ничего себе, ты не шутишь насчет ее тела, Лейс», — сказала, прежде чем она получила идею и встала перед Лививери, представляя свою киску перед ней. «Давайте проверим, как далеко это заходит», — сказала Лейс, заставляя Лайвайр ухмыльнуться, прежде чем положить рот на ее киску, и Лейс задохнулась от блаженства, когда почувствовала, как еще больше электрических импульсов вошло в ее тело. «Ух ты, Спарки, все твое тело, один электрический заряд», — сказал Харли, продолжая лизать ее тело вместе с Дианой, прежде чем оба закончили тем, что поцеловали друг друга. Шон вскоре застонал, когда вошел в Лививере, который застонал в киску Лейс, когда она тоже кончила, и наоборот. «О, ничего себе», — сказал Лайвайр, прежде чем Шон притянул ее к себе и поцеловал, заставив застонать. «Все еще хочешь большего?» — спросил Шон. «А да», — сказала Лайвайр с ухмылкой на лице. Глава 7. Враг внизу. «Что вы имеете в виду, говоря, что фактически уволились со своей прежней работы?» — в замешательстве спросил Шон у Лейс. «Я не хочу быть где-то там, где раньше был Супермен, даже если он больше не супергерой», — сказала Лейс, подавая ему свое заявление о приеме на должность ассистента в связи с тем, что его последний исчез после получения предложения о работе от Lex Corporation. «Хорошо, но зачем мне понадобилась моя секретарша-ассистентка?» — спросил Шон. «Попробуй угадать», — сказала Лейс, склонившись над его столом так, что ее декольте слегка выпячивалось. «Я вам что-то помешал?» — весело спросил Тальбот, входя в комнату. «Тальбот, ты осел!» — раздраженно крикнула Лейс, прежде чем затопать прочь, заставив его хихикнуть. «Способ испортить момент, чувак», — сказал Шон, закатывая глаза. «Извините, но у нас проблема», — сказал Тальбот, становясь серьезным. «А что, Бэтмен опять что-то натворил?» — спросил Шон, насытившись этим ослом. «Нет, ничего, что имело бы к нему отношение. Подводная лодка нарушила навигацию и вошла на территорию Атлантиды», — сказал Тальбот. «Как это вышло из строя?» — спросил Шон, поскольку большинство подводных лодок теперь были усовершенствованы его компанией. Это была одна из субмарин, которую компания еще не улучшила. Несколько минут назад они послали сигнал бедствия. Лига уже направляется к ним. Однако хоть ты и единственный другой летун, у которого есть политические связи в городе», — сказал Тилбот, заставив Шона вздохнуть, увидев, к чему все идет. Ты хочешь, чтобы я отправился туда и постарался не дать всему выйти из-под контроля, верно? — спросил Шон. — Есть еще кто-нибудь на примете? — спросил Тальбот, заставив Шона вздохнуть. Между тем, Чудо-женщина Фонари и Супергерл сражались с атлантийскими солдатами, прежде чем бронированная фигура нырнула внутрь. У этого человека были странные зеленые доспехи с золотым забралом в шлеме. Представьте себе костюм мастера вождей из Хала-5. «Кто ты такой?» — спросила чудо-женщина. «Сюрприз», — сказал Шон, заставляя ее глаза расшириться. «Шон, что это?» — растерянно спросила чудо-женщина. «Остановить». Аква-человек приказал остановить атаку своих войск. «Вы там назовите себя», — сказал человек Аква. «Ты уже знаешь, кто я, Аквамин», — сказал Шон. «Ах, Шон, я не ожидала, что ты придешь сюда. Почему ты здесь?» — сказал Аквамин. «Послушайте, субмарина вошла на вашу территорию случайно, когда ее навигационные системы вышли из строя», — сказал Шон. «И откуда ты это знаешь?» — спросил Аквамин. «Они сообщили о неисправности по радио за 5 минут до того, как вы напали на них. По крайней мере, вы могли бы вести себя вежливо и вывести их из этого района, а не нападать на них без предупреждения», — сказал Шон. «Как ты смеешь?» — один из солдат закричал, собираясь напасть на него. «Достаточно, он прав. Возьмите людей и все, что опасно для моря, но судно останется», — сказал Аквамин. «Вполне справедливо», — сказал Шон, когда чудо-женщина с фонарем и супергерл вытащили всех наружу, закрепив все ядерные предметы на борту. «Это выходит из-под контроля. Ваши люди постоянно вторгаются в наши пансионеры каждые несколько недель», — сказал Аквамин Шону. «Возможно, у меня есть идея. Если вы хотите найти мирный способ дальнейшего обеспечения безопасности ваших пансионеров, приходите в офис моей компании, и мы сможем обсудить условия надлежащего договора», — сказал Шон. «А в обмен?» — спросил Аквамин. «Я расскажу тебе об этом подальше от обычных ушей», — сказал Шон, когда они с Лигой ушли. Позже. Он не ошибается насчет того, что Организация Объединенных Наций постоянно вводит своих пансионеров каждые несколько месяцев. «Нам нужно создать более надежную систему, чтобы держать наши подводные лодки подальше от этого района», — сказал Тальбот. «Именно поэтому он приедет сюда, чтобы мы могли найти более эффективное решение, плюс есть что-то рядом с обитателями Атлантиды, что может принести пользу нам обоим», — сказал Шон. «И что же это будет?» — спросил Аквамин, входя в кабинет. «Я же говорил, что он придет. Что касается того, о чем я говорю, один из моих ученых открыл новый источник топлива, который, в отличие от прежних, оказался практически неограниченным по энергии. Ее зовут Салли Джонс. Источник топлива в его естественном состоянии породы называется Энергон, и Атлантида находится рядом с самой большой свалкой запасов, когда-либо найденной в настоящее время», — сказал Шон. «И чем это выгодно моему народу?» — спросил Аквамин. «Возможно, прекращение разливов нефти и подводных буровых площадок одновременно. Энергия практически не ограничена после очистки. Один маленький камень размером с футбольный мяч мог бы питать этот город больше 10 лет», — сказал Шон, заставляя свои глаза расшириться, видя, что это положит конец загрязнению океана. «А сколько именно около Атлантиды?» — спросил Аквамин. «Примерно такого же размера, как сам город, что помогло бы покончить с проблемой постоянного источника топлива на поверхности планеты. Месторождение находится примерно в 100 милях от города, так что никто в Атлантиде не пострадает, если вы не рассчитываете на тех, кто захочет уничтожить поверхность», — сказал Тальбот. «Что именно вам нужно, чтобы вернуть все это?» — спросил Аквамин. «У нас есть собственные машины для бурения энергона, и, к счастью, испытания показали, что энергон, даже если он попадет в океан, не будет загрязнять его, как большинство источников топлива в мире», — сказал Шон, открывая один из своих ящиков и кладя на стол маленький камешек энергона, который Аквамин поднял, и он буквально почувствовал энергию, пульсирующую от этого камня. «Мне нужно время, чтобы все обдумать. Если я соглашусь на это, сколько Атлантиде будет позволено получить с раскопок?» — спросил Аквамин, желая заключить честную сделку для своего народа. «50%, поскольку зрелище находится рядом с Атлантидой, только кажется справедливым, что ваши люди должны получить половину его, как и мы», — сказал Шон, прежде чем уйти с камнем в руке. «Думаешь, он согласится на эти условия?» — спросил Тальбот. «Скорее всего, так и будет», — сказал Шон. «Позже на сторожевой башне. А что ты вообще там делал?» — спросила Диана. «Моя работа – поддерживать мир между Атлантидой и внешним миром. Атлантис и Глобалтек уже несколько лет ведут бизнес по обеспечению безопасности границ друг друга. Я убеждаю Организацию Объединенных Наций тоже держаться подальше от своих пансионеров, а взамен небольшие объемы техники доставляются в мою компанию для использования по медицинским показаниям. Костюм похож на тот, который пытался сделать Лютер, но был испорчен, так как он поторопил проект, чтобы быстро, и вы уже знаете, что произошло потом», — сказал Шон. «Значит ли это, что ты займешь место в лиге?» — спросила Диана с улыбкой на лице, заставив его усмехнуться, прежде чем нежно поцеловать ее. «Нет, спасибо. Как бы мне не нравилось проводить время с тобой и Карой, я не боец. Скафандр просто помогал мне дышать в воде. Это был либо я, либо всадник, и даже под водой он все еще силен, но я не думаю, что он хочет увеличить температуру воды с помощью тепла, которое он выпускает», — сказал Шон. «Я уверен, что здесь, наверху, ты принес бы больше пользы, чем в своем кабинете», — сказала Диана, заставив его хихикнуть, прежде чем зазвонил будильник. «Что происходит?» — спросил Шон. «На Аквамена напали, когда он собирался вернуться в ваш офис», — сказала ястребиная девочка. «Позже. Держите его спокойно», — сказал Шон, когда его машины со специальным металлом впрыснули Аквамену целебный агент, чтобы ускорить его выздоровление. Аквамен вскоре открыл глаза и встал. «Где я нахожусь?» — спросил Аквамен. «В медицинском отсеке». «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Я направлялся к вам, чтобы сообщить, что мой совет согласился на условия нашего союза, когда кто-то напал на меня с ракетницей», — сказал Аквамен. «Быстро подготовьте видеозапись нападения», — сказал Тельбот комнатному и, когда один из экранов показал, откуда прилетела ракета, и преступник был мертв. «Дышит. Зачем ему это делать?» — спросила девушка Ястреб. «Зачем наемнику что-то делать? Кто-то заплатил ему. Я нахожу, что это касается того, как только вы появляетесь, чтобы согласиться на условия, на которые вы напали. Очевидно, кто-то в Атлантиде хочет начать войну с внешним миром и использовать вас как средство для этого», — сказал Шон. «Я говорю, что это был Орм», — сказал Тельбот. «Почему ты думаешь, что он это сделает?» — спросил Аквамен. «О, да ладно, мы оба знаем, что он всегда хотел начать с первого дня нашей сделки», — сказал Тельбот. «Я думаю, пришло время нам самим увидеть, на что он полностью способен», — сказал Шон. «В смысле?» — спросил Аквамен. «Позже. Друзья мои, настало время действовать. Настало время могущественной Атлантиде восстать и вселить ужас в сердца своих врагов», — сказал Орм, получая одобрительные возгласы от предателей Атлантиды, наносящих удары в спину. «Орм!» — закричал Аквамен, врываясь в комнату и шокируя большинство из них. «Что это за измена?» — спросил Аквамен. «Никакой измены. А я думал, что это ты», — попытался сказать Орм. «Мертв? Это еще не повод втягивать Атлантиду в безрассудную войну. Я оставил конкретные распоряжения». Аквамен сказал, что это не смешно. «Я делаю только то, на что у тебя никогда не хватало смелости», — сказал Орм. «Довольно. Я больше ничего не услышу. Арестуйте предателя», — Аквамен сказал, но никто из его охранников ничего не сделал. «Вы слышали его», — сказал Орм, когда стражники повернулись к своему королю. «Эй, мешок с грязью», — сказал всадник позади Орма, заставляя его глаза расшириться, и обернулся как раз в тот момент, когда всадник ударил его кулаком в лицо, отправляя в полет через всю комнату. Трезубец взлетел в воздух прежде, чем всадник поймал его и бросил Аквамену, который схватил его и снял охранников, которые повернулись к нему. Зрение Орма затуманилось, прежде чем он снова ясно увидел всадника, вытаскивающего свою цепь. «Помиловать!» Орм умолял в страхе, слушая рассказы об этом существе. «Извини, все из милосердия», — сказал всадник, размахивая цепью, пока она не обернулась вокруг него, и Орм закричал от боли, прежде чем его тело превратилось в камень. Всадник резко дернул, и тело Орма разлетелось на сотни кусков. Всадник снова обернул вокруг себя цепь, как раз когда Шон и Лига прибыли вместе с несколькими солдатами. «Охраняйте территорию», — сказал Тельбот солдатам, которые это сделали.